Глава 9. В первую пятницу своего пребывания на острове Линус Бейкер получил приглашение. Приглашение было неожиданным, и, услышав его, Линус сомневался, что горит желанием его принять. Он мог бы найти 6, 7 или даже сотню других дел, которыми предпочел бы заняться. Пришлось напомнить себе, для чего он приехал на Марсий, да и осмотр каждого уголка приюта входил в его обязанности. Приглашение началось со стука в дверь гостевого дома, когда Линус дописывал первый отчет. Завтра прибудет паром, и отчет по почте отправится в департамент. Линус с головой ушел в работу, стараясь не писать на одной странице больше одного укора в адрес высоких руководителей, которые не снабдили его достаточной информацией перед командировкой. Да и сами укоры старался делать как можно более деликатными. Стук в дверь прервал его работу над строчкой «Мудрое решение чрезвычайно высокого руководства изъясняться полуправдами при описании задачи инспектору». Линус был приятно удивлен, когда, открыв дверь, увидел на крыльце мистера Парнаса. Его встрепанная шевелюра и теплая улыбка, как всегда, радовали глаз. Директор приюта обладал легким и приятным характером. Возможно, в городе они могли бы стать друзьями. То, чего Линусу так не хватало. Похоже, мистер Парнас не имел ни единой пары брюк, соответствующей его длинным ногам. Как всегда, брючины были слишком коротки, и сегодня из-под них виднелись голубые носки с нарисованными облаками. Линус постарался не улыбнуться. Но когда мистер Парнас объявил о своем приглашении, Линус почувствовал, что его горло сжалось, а язык стал шершавым, словно пережаренный тост. «Простите?» — выдавил он. Мистер Парнас, понимающе улыбнулся. «Полагаю, вам было бы полезно посетить мое индивидуальное занятие с Люси. Вы сможете получить более полное представление о том, как поставлена работа на Марсии. Думаю, высокое руководство ожидает от вас именно этого, не так ли?» Именно так. Тем более Линус начинал думать, что чрезвычайно высокое руководство интересуется Люси больше, чем кем-либо другим. Конечно, этого не было в выданных папках, но он проработал на своем месте достаточно долго и был более восприимчив, чем считали многие. Однако это не означало, что он ухватился за приглашение с радостью. За первые несколько дней на острове Линус добился некоторого прогресса. Правда, Сэл по-прежнему его боялся, а Фи игнорировала. Зато Талия свела угрозы похоронить его в саду до минимума. А Чонси вообще был доволен абсолютно всем. Особенно, когда приносил Линусу свежие полотенца и после вежливого покашливания получал чаевые. Теодор тоже к нему привязался, получив уже 4 пуговицы. Правда, пластмассовые, с рубашки. И только Люси оставался загадкой. Вчера Линус был в библиотеке главного дома, комнате на первом этаже, заполненной книгами от пола до потолка. Он осматривал полки, когда краем глаза приметил движение. На верхней полке книжного стеллажа сидел Люси, таращась на него сверкающими глазами, с кривой ухмылкой на лице. «Здравствуйте, мистер Бейкер», — проговорил Люси. «Вы, наверное, понимаете, что человеческие души для такого, как я, дешевые безделушки?» Он хихикнул и ловко спрыгнул на пол. Затем подошел к Линусу и прошептал: «Люблю дешевые безделушки». А потом убежал из библиотеки. Линус увидел его спустя час. Мальчик жевал овсяное печенье на кухне, покачивая головой в такт музыки рок-группы «Костерс», поющей о том, что они найдут свою девушку, где бы ни пришлось искать. В общем, Линус не обрадовался приглашению. Тем не менее, в этом состояла цель его командировки. И чем больше он узнает о Люси, тем более подробным будет отчет для чрезвычайно высокого руководства. «Люси знает, что я приду?» — спросил Линус, вытирая пот со лба. Мистер Парнас усмехнулся. «Сам и предложил?» «О, боже!» — вздохнул Линус. «Так могу я ему сказать, что вы придете?» «Нет. Пусть скажет, что он приболел. Линус проведет пятничный вечер в пижаме, слушая маленькое радио в гостиной и воображая, что он у себя дома. Конечно, радио не сравнится с виниловой пластинкой, но на крайний случай сойдет». «Да», — произнес он, — «я приду». Мистер Парнас широко улыбнулся. От этой улыбки Линуса бросило в жар. «Замечательно! Думаю, вам будет интересно». «Ровно в пять, мистер Бейкер!» Директор приюта развернулся на каблуках и зашагал к главному дому, насвистывая веселую мелодию. Линус закрыл дверь и оперся о нее спиной. «Ну, старик, ты пропал!» Каллиопа сидела на подоконнике, щурясь на солнце. Линус Бейкер не был религиозным. Он не имел ничего против верующих, просто это было не для него. Его мать верила и по воскресеньям водила мальчика в церковь. Линус сидел там в жесткой накрахмаленной рубашке, вставал, когда следовало встать, и опускался на колени, когда следовало опускаться. Ему нравилось звучание гимнов, и он подпевал, хотя не имел ни слуха, ни голоса. Идеи об огне и сере, и что грешники попадают в ад, а остальные в рай на небесах, казались нелепыми. Определение грехов выглядело субъективным. Конечно, убивать плохо, как и причинять любой вред другим людям. Но разве так уж ужасно стащить шоколадный батончик в лавочке на углу улицы, когда тебе 9 лет? Когда Линус стал достаточно большим, чтобы понять силу слова «нет», он отказался ходить в церковь. «Нет», — сказал он матери, — «спасибо, я не хочу». Ее, конечно, это огорчало. Она беспокоилась о душе сына и рассуждала о том, как он пойдет по неверному пути. На том пути его ждали наркотики, выпивка и девицы. Конечно, как мать, она всегда будет рядом, чтобы как-то склеивать осколки его пропащей жизни и твердить ему: «А я тебе говорила». Как оказалось, наркотики молодого человека не привлекали. И хотя Линус получал удовольствие от пары бокалов вина за ужином раз в месяц, это не превратилось во что-то большее. Что до девиц, то мать волновалась напрасно. К тому времени Линус заметил, как покалывает его кожу, когда их 17-летний сосед Тимми Веллингтон косит лужайку без рубашки. Нет, девицы не станут погибелью для Линуса Бейкера. Так что Линус совершенно не был религиозным. До того, как он узнал, что Антихрист проживает в виде 6-летнего мальчика на острове Марсий. Впервые в жизни Линус пожалел, что у него нет с собой крестика, Библии или чего-нибудь такого, чем он мог бы себя защитить, если Люси решит, что ему нужна жертва, чтобы обрести полную силу. Масло в огонь его тревог подлили Фи и Талия. Обе внимательно наблюдали, как инспектор направляется к главному дому. «Вот идет смертник», — монотонно промолвила Талия. «Смертник идет». Фи спрятала смех за кашлем. «Добрый день», — сухо сказал он. «Добрый день, мистер Бейкер», — хором пропели Фи и Талия. Линуса не обманул их вежливый тон. Когда он оглянулся от крыльца главного дома, они зашептались и насмешливо ему помахали. Как ни странно, Линус захотел улыбнуться в ответ, однако он пересилил себя и строго нахмурился. Мисс Чаплуайт пела на кухне. После их совместной прогулки до берега она стала теплее к нему относиться. Под этим имелось в виду, что она отмечала его присутствие кивком головы, но этот кивок был сердечным, а не формальным. Закрывая за собой дверь, Линус услышал чириканье, посмотрел в сторону гостиной и увидел торчащий из-под дивана чешуйчатый хвост. «Привет, Теодор», — сказал он. Хвост исчез. Теодор высунул голову и снова чирикнул, уже вопросительно. Линусу не требовалось знать вивернский язык, чтобы понять, о чем он просил. «Я уже дал тебе пуговицу сегодня утром. «Воистину, чем больше мы получаем, тем меньше умеем ценить». Теодор угрюмо вздохнул и исчез под диваном. Деревянные ступени зловеще скрипели под каждым шагом. Свет в настенных лампах подрагивал. Линус сделал мысленную заметку на память. В отчете поинтересоваться состоянием финансирования приюта на Марсии. Мистер Парнас как-то пренебрежительно хмыкнул в ответ на его слова о финансах. Двери комнат на втором этаже были закрыты. За исключением комнаты Чонси. Линус остановился, услышав, как Чонси что-то сказал, и заглянул в приоткрытую дверь. Чонси стоял в соленой воде перед высоким зеркалом у окна. Между стебельками его глаз была надета фуражка. «Как поживаете, мистер и миссис Уортингтон?» Чонси согнулся в глубоком поклоне, щупальцем приподняв фуражку. «С возвращением в отель Всегдавандия! Позвольте взять ваш багаж?» «О, спасибо, что заметили, миссис Уортингтон!» «Да, у меня новая форма. Во Всегдаландии все самое лучшее. Очень надеюсь, что ваше пребывание здесь будет приятным». Линус не стал его отвлекать. Не стоит ли подарить Чонси куртку, чтобы дополнить его костюм? Возможно, что-нибудь найдется в деревне. И все же нет. Инспектору это не подобает. Он должен наблюдать и ничего более. В правилах и положениях четко указано: в жизнь приюта вмешиваться нельзя. За дверью Села слышалось движение. Тем не менее, здороваться с воспитанником Линус не решился. Не хотел пугать бедного мальчика. А в дверь, расположенную в коридоре последней, он вообще ни разу не заходил. Хотя Люси к большому замешательству Линуса зазывал туда неоднократно. До отъезда обязательно придется осмотреть обе комнаты. Но лучше отложить это дело на вторую неделю. Он долго стоял перед дверью, затем глубоко вдохнул и поднял дрожащую руку, чтобы постучать. Однако тут щелкнул замок, и дверь слегка приоткрылась. «Привет», — несмело проговорил Линус. Ответа не было. Он собрался с духом и толкнул дверь. В комнате было темно, сыро и холодно. Линус сделал шаг вперед. Потом еще один и еще один. Дверь за его спиной хлопнула. Внезапно вокруг стало темнее и вспыхнули свечи. «Добро пожаловать в мои владения!» — раздался детский голос. «Вы вошли сюда по моему приглашению?» — голос хихикнул. «Станьте свидетелем моей истинной мощи! Я Люцифер! Я Вельзевул, князь бесовский! Я тот, кто лишится всех поощрений, если сейчас же не замолчит!» — прозвучал голос мистера Парнаса. Свечи погасли, тьма рассеялась. В окно ворвались солнечные лучи. Мистер Парнас сидел у окна в кресле с высокой спинкой, положив ногу на ногу, и смотрел на Линуса с веселой улыбкой. Напротив него стояло пустое кресло, несомненно, для мальчика, который сейчас лежал на полу на толстом ковре. «Он услышал, что вы идете», — пояснил директор приюта. «Я просил его вас не пугать, но сейчас его время делать то, что он желает, поэтому я уступил». Люси посмотрел на Линуса, прижавшегося к двери. «Я есть, кто я есть!» «Конечно», — сдавленно проговорил Линус, не в силах отлепиться от двери. У дальней стены просторной комнаты стояла кровать с балдахином. На столбиках из темного дерева были вырезаны виноградные лозы с листьями. Письменный стол, по виду гораздо старше остальной мебели в доме, был завален книгами и стопками бумаг. На противоположной стороне комнаты Линус увидел незажженный камин. «Не хочешь показать мистеру Бейкеру свою комнату?» — обратился к Люси мистер Парнас. «Он, наверное, очень желает ее увидеть. Правда, мистер Бейкер?» «Нет», — совсем не желает». «Да», — сказал Линус. «Пожалуй, можно». Люси перевернулся на живот и подпер подбородок руками. «В самом деле, мистер Бейкер, по-моему, вы не уверены». «Уверен», — твердо произнес Линус. Люси поднялся. «Ладно, не говорите потом, что я вас не предупреждал». Мистер Парнас вздохнул. «Люси, ты внушаешь мистеру Бейкеру неверное представление». «Какое именно?» «Сам знаешь». Люси всплеснул руками. «Я просто готовлю его к неожиданностям. Ты сам говорил мне, что жизнь должна удивлять». «Думаю, ты готовишь его к разочарованию». Люси сузил глаза. «И кто виноват? Если бы ты прислушался к моим идеям по украшению комнаты, там не осталось бы места для разочарования, только для радости». Он взглянул на Линуса. «Ну, для меня». Вряд ли отрубленные человеческие головы, даже из папье-маше, благоприятно повлияли бы на сон и рассудок мистера Бейкера. «Отрубленные головы?» — хриплым голосом спросил Линус. Люси вздохнул. «Портреты моих врагов. Римского папы, евангелистов, посещающих мега-церкви. Ну, как у нормальных людей». Линус подумал, что Люси не вполне понимает значение слова «нормальный», но вслух мысль не высказал. «Значит, голов нет?» «Нет», — нахмурился мальчик. «Нет даже черепа животного из леса, которого я не убивал, а просто нашел». Он бросил укоризненный взгляд на мистера Парнаса. «Что я говорил о животных?» — спросил тот. Люси подошел к закрытой двери возле кресел. «Мне нельзя их убивать, потому что так поступают только серийные убийцы, а если животное уже умерло, мне нельзя играть с останками, потому что от меня будет плохо пахнуть». «А еще?» «Еще это плохо». «На следующем занятии повторим», — сказал мистер Парнас. «Это подавление моих творческих способностей», — пробормотал Люси. Он положил руку на дверную ручку и посмотрел на Линуса. Его недовольную гримасу сменила приторно-сладкая улыбка, от которой у Линуса по спине побежали мурашки. «Идете, мистер Бейкер?» Линус попытался сдвинуться с места, но ноги словно приросли к полу. «А мистер Парнас к нам присоединится?» Директор покачал головой. «Я позволю ему провести вам экскурсию самостоятельно, как проводили другие дети. Кстати, обещаю все-таки уговорить Исела». «Отлично», — кивнул Линус. «Это хорошо». «А почему вы вспотели?» — спросил Люси с ухмылкой. «Что-то не так, мистер Бейкер?» «Нет-нет», — сказал Линус. «Просто здесь слишком жарко. Теплый климат, знаете ли. Не привык к этому в городе». «О, понятно. Заходите, мистер Бейкер. Мне есть что вам показать». Линус сглотнул ком в горле. Он подумал, что ведет себя глупо, ведь рядом мистер Парнас, и Люси не посмеет сделать что-нибудь плохое в его присутствии. Почему-то мозг Линуса выбрал именно этот момент, чтобы задаться вопросом, посещали ли этот приют раньше другие инспекторы. Ведь должны были посещать, правда? А если были другие, то что с ними стало? Вошли в комнату Люси, и больше никто никогда их не видел? Не увидит ли Линус сейчас останки своих предшественников, прибитые к потолку над кроватью? Линус мог проявить твердость, когда требовалось, но он также был крайне чувствительным, и от вида крови ему становилось дурно. Что с ним случится, если он увидит кишки, развешанные по стенам, будто гирлянды? Он посмотрел на мистера Парнаса. Тот ободряюще кивнул. Это нисколько не успокоило Линуса. Директор приюта вполне мог оказаться коварнее Люси, несмотря на свои цветные носки и волшебную улыбку. Линус с трудом выкинул эту улыбку из головы. «Он сможет войти. Сможет. Он не ребенок. Я буду рад увидеть твою комнату, Люси. Очень надеюсь, что у тебя прибрано. Беспорядок в комнате — признак беспорядка в уме. «Неужели, мистер Бейкер?» — спросил Люси. «Что ж, давайте проверим, каков мой ум». Линус был уверен, что испытывает сейчас тот самый стресс, от которого предостерегал его врач. Он подошел и встал рядом с Люси. Посмотрел на него сверху вниз. Люси усмехнулся. У мальчика было явно больше зубов, чем у обычных людей. Дверь скрипнула на петлях, и открылось небольшое пространство с узкой кроватью, накрытой клетчатым одеялом. Рядом на комоде размещалась коллекция камушков с прожилками кварца. На стенах были развешаны виниловые пластинки, прикрепленные канцелярскими кнопками через отверстие в центре. «Литл Ричард», «Биг Боппер», «Фрэнки Лайман и Тинейджерс», «Ричи Валенс» и «Бадди Холли». Линус с удивлением узнал многие из пластинок, потому что такие же имелись в его собственном доме. Сколько вечеров он слушал «Пегги Сью», «Это будет день» и «Кружево Шантильи». За исключением Литла Ричарда и Фрэнки Лаймана, у всех этих исполнителей было кое-что общее. Мрачно, да, но логика есть. Линусу стало нехорошо. Он даже не заметил, как Люси закрыл дверь. «День, когда умерла музыка», — произнес мальчик. «Что?» Люси указал рукой на пластинки. «Бадди Холли, Ричи Валенс и Биг Боппер». «Они погибли в авиакатастрофе», — тихо сказал Линус. Люси кивнул и оттолкнулся от двери. «Ричи и Боппер вообще не должны были лететь в этом самолете, вы знали?» «Он знал». «Да». «Боппер заболел, и ему уступили место». «Место уступил Уэйлен Дженнингс», — вспомнил Линус. «А Ричи выиграл свое место в Орлянку. Бадди арендовал самолет, потому что не хотел ехать в автобусе». Люси протянул руку и коснулся кружева Шантильи, глядя на пластинку почти с благоговением. «Плохие погодные условия, ошибки пилота. В результате пространственная дезориентация. Странно, правда?» Он улыбнулся Линусу. «Я люблю музыку. Она делает меня счастливым. И я люблю смерть. И то, и другое смешивается. Все они погибли случайно, а потом люди сложили о них песни. Мне нравятся эти песни. Но не так сильно, как те, что поют умершие люди». Линус закашлялся. «Я тоже люблю музыку. У меня дома эти записи есть». Люси оживился. «Вы любите музыку мертвых людей?» Линус пожал плечами. «Наверное, можно и так сказать. Чем старше музыка, тем более вероятно, что певец мертв». «Ага», — выдохнул Люси. В его глазах зажегся красный огонек. «Это правда. Смерть прекрасна для музыки. Умершие певцы звучат как призраки». Линус подумал, что неплохо бы сменить тему. «Мне нравится твоя комната». Люси огляделся, красный свет в его глазах погас. «Я доволен. Мне нравится иметь свою комнату. Артур говорит, что важно быть независимым». Линус мог поклясться, что видит в его глазах почти страх. «Только если Артур не уходит от меня слишком далеко. Но я не трус. Я и один могу быть. На самом деле я почти все время один». Линус приподнял бровь. «Все время? О, это нехорошо. Мне нужно поговорить с мистером Парнасом. Ребенок твоего возраста не должен быть все время один». «Да нет!» — воскликнул Люси. «Я имел в виду, что я никогда не бываю один. Куда бы я ни пошел, он со мной. Он как тень. Это так раздражает». «Хорошо, если так». Люси яростно кивнул. «Да! Именно так. Не нужно говорить об этом с Артуром или жаловаться на меня в отчете». Он улыбнулся почти ангельски. «Клянусь, я хороший человек». Улыбка исчезла. «Только не заглядывайте под мою кровать. А если заглянете, то имейте в виду. Скелет птицы не мой, и я не знаю, кто его туда положил. Пусть тот, кто это сделал, будет наказан за плохой поступок». Линус смотрел на него завороженно. «Ладно». Люси внезапно схватил Линуса за руку. «Все. Комнату мою вы увидели, а больше вам здесь делать нечего». Он потянул Линуса за собой и распахнул дверь. «Артур, ему все понравилось, и вообще я хороший человек. И ему нравится такая же музыка, как и мне. Музыка мертвых!» Мистер Парнас поднял голову от книги. «Неужели? Музыка мертвых?» Люси заглянул Линусу в глаза, все еще крепко держа его за руку. «Нам обоим нравятся мертвые вещи, правда, мистер Бейкер?» Линус растерялся. Люси отпустил его руку и снова лег на пол возле мистера Парнаса, сложив руки на животе и уставившись в потолок. «Мой мозг заполнен пауками, зарывающими яйца в серое вещество. Скоро они вылупятся и поглотят меня!» Линус совершенно не представлял, что делать. К счастью, представлял мистер Парнас. Он закрыл книгу и положил ее на маленький столик рядом с креслами, а потом легонько постучал мыском ботинка по плечу Люси. «Выразительно. Чуть позже мы об этом поговорим. Сначала мистер Бейкер хотел бы понаблюдать. Ты не против?» Люси взглянул на Линуса, потом вновь уставился в потолок. «Пускай. Он любит мертвые вещи почти так же, как я». «Какая удача!» — сказал мистер Парнас, жестом предлагая Линусу занять свободный стул. «Где мы остановились перед тем, как пришел мистер Бейкер?» Линус сел и достал блокнот с карандашом. Пальцы дрожали. «Категорический императив», — ответил Люси. «Кант». «А, верно!» — воскликнул мистер Парнас. «Спасибо, что напомнил». «А что Кант сказал о категорическом императиве?» Люси вздохнул. «Это высший принцип морали. Рационально необходимый и безусловный принцип, которому мы должны всегда следовать, невзирая на любые природные желания или наклонности». «А был ли Кант прав?» «Что быть аморальным значит быть иррациональным?» «Да». Люси наморщил лоб. «Нет». «Почему?» «Потому что не все делится на черное и белое. Как бы ты ни старался, не удастся идти по одному пути, не сбиваясь. И это не значит, что ты плохой человек». Мистер Парнас покивал. «Даже если у тебя в мозгу пауки?» Люси пожал плечами. «Может быть. Но Кант говорил о нормальных людях, а я ненормальный». «Это почему?» «Из-за того, откуда я появился». «А откуда ты появился?» «Из обработанной пенисом вагины». «Люси», — укоризненно сказал мистер Парнас, в то время как Линус поперхнулся и в ужасе застыл. Люси закатил глаза и покрутился, словно ему было неудобно лежать. «Я пришел из такого места, где мне было не очень хорошо». «А сейчас лучше?» «По большей части». «Как ты думаешь, почему?» Люси покосился на Линуса, затем повернул голову к мистеру Парнасу. «Здесь у меня своя комната. И музыка. И ты, и остальные. Хотя Теодора не желает показывать мне свои сокровища». «А пауки?» «По-прежнему тут». «Но?» «Пусть остаются в моей голове, пока я не позволяю им меня поглотить, а затем уничтожить известный нам мир». Линус едва мог дышать. Зато мистер Парнас спокойно улыбался. «Точно. Ошибаться — значит быть человеком. И хотя одни ошибки серьезнее других, если мы на них учимся, мы становимся лучше, даже если в нашем мозгу живут пауки». «Я нечестив». «Да, некоторые так считают». Люси снова наморщил лоб, размышляя. «Артур?» «Да». «Ты знаешь, что твое имя — название горы?» Мистер Парнас заморгал, как будто его застали врасплох. «Да? Как ты узнал?» Люси пожал плечами. «Я много чего знаю. Но я не всегда знаю, откуда я это знаю, понимаешь?» «Примерно. Гора Парнас была священной для Аполлона». «Да». «А тебе знаком Линус Фракийский?» Мистер Парнас поёрзал в кресле. Я вроде бы нет. Что ж, Аполлон пронзил Линуса стрелами на музыкальном соревновании. Ты намерен убить мистера Бейкера? Если да, то не мог бы ты использовать стрелы? Я хотел бы посмотреть, какие они оставляют дырки. Линус застыл. Люси захохотал. Мистер Парнас вздохнул. «Ты рассказал всю эту историю только чтобы подшутить над мистером Бейкером?» «Ну?» — Люси кивнул, утирая глаза. «Ты же сказал мне однажды, что мы должны уметь смеяться над собой!» Он нахмурился. «Я поступил неправильно. Кажется, никто не смеется». «Боюсь, юмор субъективен», — произнес мистер Парнас. «Жаль», — сказал Люси, снова глядя в потолок. «Человечество такое странное. Если мы не смеемся, то плачем или бежим изо всех сил, потому что нас хотят съесть монстры. Причем это не обязательно настоящие монстры. Они могут существовать только в наших головах. Ведь странно, правда?» «Пожалуй. Но лучше так, чем наоборот». «То есть?» «То есть не чувствовать ничего». Линус отвел глаза. Люси обрадовался, когда мистер Парнас закончил занятие раньше обычного, в четверть седьмого. Ему сказали, что он может пойти на кухню и спросить, нужна ли мисс Чаплуайт его помощь. Мальчик вскочил с пола и весело крутанулся на месте. Затем подбежал к двери и, обернувшись через плечо, крикнул. «Надеюсь, наше занятие вам понравилось?» Линус подумал, что «понравилось» — не вполне верное слово. Они сидели в тишине, пока Люси спускался по лестнице, производя при этом слишком много шума для такого маленького мальчика. Линус знал, что мистер Парнас хочет узнать его мнение и тянул время, пытаясь собраться с мыслями. Его блокнот был удручающе пустым. Ладно, можно дать себе небольшую поблажку после всего, что он увидел и услышал с момента прибытия на остров. «Я ожидал другого», — наконец произнес Линус, глядя в сторону. «Другого?» «Существуют некоторые ассоциации с термином «антихрист».» Он виновато посмотрел на мистера Парнаса. «Если говорить честно». «Разве?» — сухо спросил мистер Парнас. «Не замечал». «Но я не пожалел, что пришел». «Я так и думал». Мистер Парнас разглядывал свои руки. «Могу я поделиться с вами секретом?» Линус насторожился. Директор приюта на Марсии был не из тех людей, кто часто делится своими секретами. «Да, конечно». «Я тоже беспокоился, когда узнал, что его присылают к нам на остров». «Беспокоились?» Мистер Парнас изогнул бровь. Линус напомнил себе, что, согласно досье, этот человек на 5 лет его старше. Но он выглядел удивительно молодо. Линус сел ровнее и даже слегка втянул живот. «Что вас так удивило?» «Я беспокоюсь, когда опаздывает автобус, когда не проснулся по звонку будильника, когда захожу в магазин и вижу, что авокадо подорожали. Вот это для меня беспокойство, мистер Парнас». «Да, обыденные заботы», — покачал головой тот. «Атрибуты нормальной жизни. Я говорю, беспокоился, потому что не знаю, как иначе выразить свое чувство. Меня беспокоило, что он одинок. Беспокоило, как он поладит с другими детьми. Я беспокоился, что не сумею дать то, что ему необходимо». «А то, кто он есть?» — спросил Линус. «Об этом вы беспокоились?» «По-моему, сильнее беспокойства и быть не может». Мистер Парнас пожал плечами. «Конечно, я понимал серьезность ситуации, мистер Бейкер. Но не мог допустить, чтобы это стало центром внимания. Люди вокруг Люси всегда думали только о том, кто он такой и на что способен. Их беспокойство было лишь прикрытием страха и отвращения. А дети очень наблюдательны. Если он увидит то же самое во мне, то какая может быть надежда?» «Надежда?» — непонимающе повторил Линус. Надежда — это то, что мы должны ему дать. Что мы должны дать им всем. Надежда и место, которое они могут назвать своим домом. Где они могут жить и чувствовать себя в безопасности. Простите. На мой взгляд, приравнивать Люси к остальным неправильно. Он не такой, как другие. «Италия тоже», — отрезал мистер Парнас. «И Теодор, и Фи, Сэл и Чонси. Они здесь именно потому, что не похожи на других. Но так не должно оставаться». «Вы раздражены?» «Я злюсь», — признался мистер Парнас. «Подобные дети видят вокруг себя лишь предвзятые представления. Потом они становятся взрослыми и сталкиваются с тем же самым. Вы сказали, что Люси не такой, как вы ожидали. Значит, вы уже решили для себя, каким он должен быть. Как мы можем бороться с предрассудками, если ничего не делаем, чтобы их изменить? Если допускаем, чтобы предвзятость процветала?» «И все же вы остаетесь здесь, на острове», — заметил Линус. «Не выезжаете и не вывозите детей». «Я защищаю их от мира, который их не понимает, мистер Бейкер. Если я смогу вселить в них уверенность, чувство самодостаточности, то, надеюсь, это даст им сил, чтобы встретиться лицом к лицу с реальным миром. И нам совсем не на пользу, когда департамент присылает кого-то вроде вас, и он вмешивается». «Кого-то вроде меня?» — переспросил Линус. «Что это значит?» Мистер Парнас тяжело вздохнул. «Прошу прощения. Я знаю, вы просто делаете свою работу». Он вымученно улыбнулся. «И, по-моему, способны мыслить за рамками предписаний или досье». Линус не понял, оскорбляют его или хвалят. «Но были и другие, до меня, инспекторы». Мистер Парнас кивнул. «Однажды. Тогда здесь жили только Талия и Фи, хотя Зоя, мисс Чаплвайт, уже предложила нам свою помощь. Ходили слухи, что пришлют и других детей. Я устроил этот дом для тех, кто у меня тогда был, и готовился на случай, если приедут еще. Ваш предшественник изменился. Поначалу он был очень милый, я думал, что он останется. А потом он изменился». Теперь Линус понимал, почему мисс Чаплвайт посмеялась над ним, когда он бесцеремонно спросил, нет ли у нее любовной связи с мистером Парнасом. «Что с ним произошло?» «Его повысили», — тихо сказал мистер Парнас. «До должности главного по надзору. А потом и до чрезвычайно высокого руководителя, как он всегда мечтал. Тогда я получил суровый урок. Желания не следует произносить вслух, потому что так они не сбудутся». Линус поморгал. «Конечно, он не мог иметь в виду... такой лысый, с тяжелыми челюстями?» Мистер Парнас усмехнулся. «Нет». «Худой и в очках?» «Нет, мистер Бейкер, не в очках. Остался красавец с вьющимися волосами. Мистер Вернер. Тот самый, который сказал Линусу о своих опасениях по поводу возможностей Артура Парнаса». «Но он такой... такой...» «Какой?» — спросил мистер Парнас. Линус выпалил первое, что пришло ему в голову. Он подавал засохшую ветчину на праздничном обеде. Кошмарная была ветчина. Секунду мистер Парнас смотрел на него. Потом разразился хохотом. Линуса поразило то, как тепло и хрустко звучит его смех, похожий на волны, бьющиеся о гладкие камни. «О, мой дорогой мистер Бейкер, вы меня восхищаете!» Линус почему-то испытал гордость. «Стараюсь. Некоторое время они сидели в тишине, и Линусу было при этом необычайно комфортно. Впервые с тех пор, как прибыл на остров. Он не смел анализировать это ощущение из страха, что увидит то, к чему не готов. Пытаясь отвлечься, Линус сказал: «Кант? Серьезно? Уместно ли это, Артур?» Глаза мистера Парнаса заблестели. «Да, некоторые его заблуждения...» «Заблуждения? Не то слово! Шопенгауэр сказал...» «Шопенгауэр?» «Беру назад все хорошее, что я когда-либо о тебе говорил, Линус. Ты изгнан с острова». «Нет, мой дорогой, в оценке Шопенгауэра...» И так они продолжали еще долго.